полдень Мадани снова вышел, чтобы уехать в сопровождении своих грохочущих мотоциклов и больше не вернуться. С наступлением вечера, когда уже больше не оставалось сомнений в том, что возвращать семью ему не собираются, Гасель покинул скамейку и направился, куда глаза глядят, сознавая, что как бы он ни пытался, у него нет возможности отыскать здесь, в неразберихе большого города, тех, кого он любил. Его угроза президенту не сработала, и он спрашивал себя и не находил ответа, зачем им понадобилось удерживать его семью, если Абдуль-Аль-Кибир все равно на свободе. Значит, речь могла идти только о глупой и трусливой мести, потому что вряд ли они получали удовольствие, причиняя зло беззащитным созданиям, не совершившим ничего плохого. «Наверное, они мне не поверили», — рассуждал он. «Наверное, они думают, что бедный, невежественный Туарек никогда не сможет добраться до президента». И, вероятно, они были правы, потому что в течение этих дней Гасель успел осознать свою ничтожность в сложном мире столицы, где его знания, опыт и решимость ровным счетом ничего не стоили. Лес зданий, омываемых огромным соленым морем. На углу многих из них были устроены фонтаны, из которых вытекало в день столько пресной воды, сколько один бедуин потреблял за всю свою жизнь. Его возвели на каменистой почве, которая годилась лишь для того, чтобы служить прибежищем для тысяч крыс. Поэтому он и стал таким местом, где самый хитрый, смелый, благородный и умный имохак благословенного народа Кельт-Альгимус чувствовал себя таким же неспособным к борьбе, как самый жалкий раб Акли. «Вы не могли бы мне подсказать, как пройти к дворцу президента?» Ему пришлось задать этот вопрос 5 раз и затем со всем вниманием выслушать столько же ответов, потому что лабиринт улиц, неотличимых друг от друга, представлялся ему непостижимым. Однако, проявив упорство, он уже практически ночью вышел-таки к обширному парку, обнесенному высокой решеткой, которая со всех 4 сторон окружала самое великолепное здание, какое он когда-либо видел. Почетный караул в красных мундирах и нарядных касках с плюмажем маршировал, автоматически подчиняясь командам, и, наконец, удалился, оставив на углах вытянувшихся в струнку часовых, которые напоминали скорее статуи, чем людей из плоти и крови. Гасель внимательно осмотрел огромный парк, и его взгляд привлекла группа тесно растущих стройных пальм, которые возносились над прочими деревьями меньше чем в 200 метрах от главного входа. Там, в своей далекой пустыне, Гасель, бывало, днями просиживал на верхушке такой вот пальмы, спал, привязав себя к толстым стеблям листьев, подкарауливая стадо газелей. В любых других обстоятельствах тонкое чутье всегда предупреждало их о присутствии человека. Он прикинул расстояние от ограды до пальм и сообразил, что если за ночь ему удастся залезть, не выдав себя, на одну из крон, тогда у него появится много возможностей сразить президента одним выстрелом, когда тот попытается войти во дворец или выйти оттуда. Понадобится только терпение. Ну, а терпение Туарегу было не занимать. Когда зазвонил телефон, он уже знал, кто звонит, поскольку это была прямая линия, которой пользовался только президент. «Да, господин». «Генерал Аль-Хумайт Али», говоривший, старался сохранять спокойствие, однако голос выдавал его волнение. «Только что позвонил и попросил меня со всем уважением как можно скорее назначить выборы, чтобы избежать кровопролития». Аль-Хумайт Али Мадани почувствовал, что его голос тоже дрогнул, и точно так же безуспешно попытался притвориться спокойным, хотя на душе у него заскребли кошки. «Но ведь Аль-Хумайт всем обязан вам. Он был никому неизвестным майором, который никогда...» «Я это знаю, Али, знаю», — прервал его нетерпеливый голос. «Зато теперь он военный губернатор ключевой провинции и командует нашей основной группировкой бронетанковых войск. Сместите его. Это ускорило бы ход событий. Если он восстанет, провинция пойдет за ним. А восставшая провинция — это как раз то, что нужно французам, чтобы поспешить с признанием какого-нибудь временного правительства. Эти горские племена никогда нас не любили, Али. Тебе это известно лучше, чем мне». «Но вы же не можете принять его требования», — заметил тот. «Страна не готова к выборам». «Я это знаю», — прозвучало в ответ. «Поэтому я тебе и позвонил. Что там с Абдулем?» «Думаю, мы его обнаружили. Его держат в небольшом домике в лесу Сен-Жермен в районе Мезон-Лафит». Примечание. Мезон-Лафит — замок во Франции. Конец примечания. «Это место мне знакомо. Однажды мы 3 дня прятались в этом лесу во время подготовки теракта. Каков твой план?» «Полковник Турки вечером вылетел в Париж через Женеву. В настоящее время он, вероятно, вышел на связь со своими людьми. Я жду его звонка с минуты на минуту. Пусть приступает к делу как можно скорее. Я не хочу, чтобы он предпринимал какие-либо действия, пока не будет совершенно уверен в результате», — ответил министр. «Если мы провалимся, французы не дадут нам второго шанса». «Ладно, держи меня в курсе». И положил трубку. Министр внутренних дел Али Мадани, в свою очередь, поступил так же и долго, неподвижно сидел в кресле, погрузившись в размышления о том, что случится, если попытка полковника Турки не увенчается успехом, и Абдуль-эль-Кибир так и будет будоражить нацию. Генерал Аль-Хумайт был первым. Однако, хорошо зная его, Али Мадани сомневался, что тот отважился бы взять на себя инициативу и обратиться к президенту, если бы не питал уверенности в том, что к нему тут же присоединятся другие гарнизоны. Перебрав имена, он прикинул, что как минимум 7 провинций, а это значит третья часть вооруженных сил, в первый же день перейдут на сторону Абдуль-эль-Кибира. Отсюда до объявленной гражданской войны всего один шаг, особенно если французы постараются, чтобы она разразилась. Они еще не забыли унижение, которому подверглись 20 лет назад, и мечтают прибрать к рукам богатство, которое целое столетие считали своим. Он зажег одну из своих замечательных турецких сигарет, встал и подошел к окну, откуда обвел взглядом спокойное море, пустынный в это время года пляж и широкую набережную, спрашивая себя, не настало ли время навсегда покинуть этот кабинет, который он так любил. Чтобы попасть сюда, он проделал долгий путь. На этом пути ему пришлось заключить в тюрьму человека, которым в глубине души он восхищался, и отдать себя в полное подчинение человеку, которого тоже в глубине души он презирал. По правде говоря, это был трудный путь, зато в результате самая большая сила и власть в стране надолго оказались сосредоточены в его руках, и никто, ну, за исключением разве что проклятого Туарега, не смел и шагу ступить без его разрешения. И вот теперь он ощутил, что эта власть начала ослабевать и ускользать между пальцами, словно глина, высушенная солнцем и обратившаяся в пыль. И чем сильнее он сжимал кулак в стремлении удержать ее, тем быстрее она рассыпалась. Он отказывался признать, что монолитное государство, возведение которого стоило им столько пота и чужой крови, в итоге оказалось таким хрупким. Хватило одного лишь упоминания имени Абдуля Эль-Кибира, чтобы разрушить его до основания. Однако события упорно доказывали, что так оно и есть. И, вероятно, настало время взглянуть правде в глаза и признать свое поражение. Аль-Мадани вернулся к столу, поднял трубку телефона и набрал свой домашний номер, подождал, когда прислуга позовет жену, и когда та подошла к телефону, его голос прозвучал необычно хрипло, почти пристыженно. «Приготовь чемоданы, дорогая», — попросил он. «Хочу, чтобы ты с детьми отправилась на несколько дней в Тунис. Я тебе сообщу, когда ты должна вернуться». «Дела обстоят так плохо?» «Еще не знаю», — ответил он. «Все зависит от того, чего турки добьются в Париже». Он положил трубку и долго размышлял, остановив взгляд на большом портрете президента, занимавшем почти всю стену в глубине кабинета. «Если турки потерпят неудачу или вздумают перейти на сторону врага, можно будет считать, что все пропало». Он всегда питал абсолютную веру в его оперативность и верность, но сейчас его охватила тревога. А была ли такая вера в полковника на самом деле полностью оправданной? Гассель посвятил большую часть дня тому, что несколько раз проделал путь от президентского дворца до старого города, поскольку в последнем он уже успел освоиться и чувствовал себя способным добираться оттуда до своего убежища и обратно, не сбиваясь с пути, но ему никак не удавалось привыкнуть к улицам современного города. Прямым и одинаковым, различающимся между собой магазинами или табличками, прочитать которые он был не в состоянии. Позже он накупил на базаре фиников, инжира и миндаля, поскольку не знал, сколько времени ему придется просидеть в засаде на верхушке пальмы, и раздобыл пузатую фляжку, которую до отказа наполнил в ближайшем фонтане. Наконец туарег вернулся в разрушенную церковь, еще раз проверил оружие и терпеливо стал ждать, стараясь думать только о том, как будет добираться до дворца. В старом городе, погруженном в темноту, не было ни души, когда он бесшумно пересек его, распугав кошек. Часы пробили 3 раза, когда он вышел на первую из асфальтированных улиц. Гасель поднял голову к светящемуся кругу, который следил за ним, словно глаз циклопа, и чернота ночи не позволила ему разглядеть даже очертаний башни. Из-за этого круг показался ему огромной, полной луной, плывущей над горизонтом. Улицы были пустынны, ни полуночных автобусов, ни мусоровозов, и его насторожило спокойствие. Даже по меркам позднего времени в нем было что-то ненормальное. Затем это спокойствие неожиданно было нарушено появлением черного полицейского автомобиля, проехавшего вдали с мигающими наверху огнями, и где-то в стороне пляжа провыла сирена. Он ускорил шаг, все сильнее испытывая тревогу, однако ему пришлось вжаться в дверной проем, когда метрах в 200 от него появился еще один черный автомобиль, который остановился у тротуара и выключил фары. Гасель терпеливо подождал, однако, судя по всему, сидевшие в машине решили выбрать это место, стратегическое пересечение 2 улиц, чтобы вести наблюдение чуть ли не всю ночь. После некоторых размышлений он решил свернуть в первый же проулок, чтобы обойти препятствие, и позже выйти у них за спиной. Вскоре, однако, мужчина понял, что, сойдя с дороги, запомнить которую ему стоило стольких усилий, он заблудился. Все улицы казались ему одинаковыми, и в полумраке, едва освещаемом фонарями, тоже неотличимыми друг от друга, он не обнаружил ни одной из тех мелких деталей, на которые обратил внимание днем. Туарег начал испытывать тревогу, потому что чем дальше он шел вперед, тем более потерянным себя чувствовал. Здесь не было ни ветра, которому можно было подставить лицо, ни звезд, которые могли бы подсказать ему маршрут. Проехала полицейская машина, оглашая ночь своей сиреной, и он бросился под скамейку. Затем сел на нее и сосредоточился на тщетной попытке привести в порядок мысли и определить, в какой части этого гигантского, зловонного и чудовищного города находится президентский дворец, в какой части старый город и те места, которые в какой-то степени уже стали ему знакомыми. Наконец он понял, что потерпел поражение, и благоразумнее будет вернуться обратно и предпринять новую попытку на следующий день. Он вернулся прежним путем, однако проблема обратной дороги оказалась такой же сложной, как и дорога сюда. Гасель продолжал блуждать, пока до его слуха не донесся шум моря. Тут он вышел к широкой набережной и оказался перед знакомым зданием Министерства внутренних дел. Он с облегчением перевел дыхание. Теперь он знал, как добраться до убежища, но когда ускорил шаг и уже свернул было в кривую улочку, которая вела в туземный район, фары машины, припаркованные возле тротуара, вспыхнули, осветив его, и чей-то властный голос крикнул: «Эй ты, поди-ка сюда!» Его первым порывом было кинуться наутек вверх по улице, но он сдержался и подошел к переднему окошку, стараясь уклониться от потока света, который бил ему в лицо. Из глубины машины на него сурово взирало 3 мужчин в форме. «Что ты делаешь в это время на улице?» — спросил тот, кто его позвал. Он сидел рядом с водителем. «Разве ты не знаешь, что в городе комендантский час?» «Какой час?» — недоуменно повторил он. «Комендантский, идиот! Об этом объявляли по радио и по телевидению. Откуда, черт побери, ты идешь?» Гасель неопределенно махнул куда-то себе за спину из порта. «И куда направляешься?» Он кивнул в сторону переулка, домой. «Ладно, ну-ка предъяви документы. У меня их нет». Тип, сидевший на заднем сиденье, открыл дверцу и вышел из машины, держа в руке короткоствольный автомат, который, судя по всему, не думал использовать, и с угрюмым видом, неторопливой походкой приблизился к туарегу. «Так-так, что значит, у тебя их нет?» «У всех есть документы». Это был крупный мужчина с пышными усами, высокого роста. У него был вид уверенного в себе человека, и вдруг он согнулся пополам, взвыв от боли. Причиной послужил сильный удар, который Гасель нанес ему в живот прикладом винтовки. Почти в то же мгновение туарег швырнул ковры в ветровое стекло машины и бросился бежать, свернув за угол и углубившись в переулок. Через несколько секунд в ночи взревела сирена, всполошив жителей, И когда беглец уже достиг середины улицы, один из полицейских выскочил из-за угла и, даже не целясь, выпустил короткую очередь. Попадание пули толкнуло Гасселя вперед, лицом на широкие ступени улочки. Однако он по-кошачьи извернулся, тоже выстрелил и попал полицейскому в грудь, опрокинув его на спину. Он перезарядил винтовку, спрятался за каким-то выступом и подождал, тяжело дыша, но не чувствуя никакой боли, при том, что пуля прошла на вылет, и грудь рубашки начала окрашиваться кровью. Из-за угла высунулась чья-то голова. Люди стреляли, не целясь, и пули терялись в ночи или отскакивали от стен зданий. В некоторых окнах вдребезги разлетелись стекла. Гасель начал медленно подниматься по лестнице, прижимаясь к стене, и оказалось, достаточно одного выстрела, чтобы его преследователи поняли, что имеют дело с искусным стрелком, а значит, неблагоразумно рисковать, подставляя ему свою голову. Когда спустя несколько секунд туарег исчез во тьме, скрывшись в лабиринте улочек и закоулков старого города, двое полицейских, оставшихся в строю, переглянулись, согласовывая дальнейшие действия, подняли раненого, уложили его на заднее сиденье и растворились в темноте, направившись в госпиталь. Оба знали, что для того, чтобы попытаться отыскать беглеца в сумрачном и запутанном мирке туземного района, нужна целая армия. Негритянка Кальсум вновь оказалась права в своих предсказаниях, и ему придется умереть здесь, в грязном углу разрушенного храма Руми, посреди этого города, слушая шум моря, так далеко, как только можно себе представить, от открытого безлюдья пустыни по безмолвным равнинам, которой свободно разгуливает ветер. Он попытался заткнуть рану с той и с другой стороны на входе и выходе, сильно перетянул грудь с помощью длинного тюрбана и закутался в одеяло, дрожа от холода и жара, прислонившись к стене, чтобы погрузиться в беспокойное полузабытье. Компанию ему составили боль, воспоминания и гри-гри смерти. У него уже не было возможности превратиться в камень или постараться, чтобы кровь сгустилась до такой степени, что перестала бы пропитывать грязный тюрбан. Это также не зависело от его силы воли или стойкости духа, поскольку его волю подорвал удар тяжелой пули, а дух его уже не был прежним, с тех пор, как он потерял надежду вернуть себе семью. Видите, столкновения и войны ни к чему не ведут, потому что за мертвых с одной стороны, другая сторона тоже платит мертвыми. Извечное поучение старого Суэлема, постоянное возвращение к той же истории. А все потому, что такова действительность. Могут меняться столетия и даже пейзажи, но люди-то остаются прежними и в итоге становятся единственными героями одной и той же тысячу раз повторенной трагедии, как бы ни менялось время или пространство. Одна война началась, потому что верблюд затоптал овцу, принадлежавшую другому племени. Другая война началась, потому что кто-то нарушил древний обычай. Это могло быть столкновение двух равных по силе семейств, или, как было в его случае, одного человека с целой армией. Результат был всегда один. Гри-гри смерти овладевал новой жертвой и медленно подталкивал ее к краю пропасти. Там он сейчас и пребывал, на краю той самой пропасти, смирившийся со своей участью, хотя и опечаленный тем, что люди, которые однажды обнаружат его труп, увидят, что пуля вошла ему в спину, тогда как он, Гасель Саях, всегда умел встретиться с врагом лицом к лицу. Туарег спросил себя, заслужил ли он своими действиями обещанный рай, или, напротив, обречен вечно блуждать по пустым землям, и почувствовал глубокую жалость к своей душе, которая, вероятно, соединится с душами участников большого каравана. И тут он ему приснился. Гасель увидел, как мумии верблюдов и скелеты, завернутые в лохмотья, вновь отправились в путь по безмолвной равнине, чтобы позже пересечь вокзал и проникнуть вглубь спящего города, и он отрицательно замотал головой, ударившись ею о стену, потому что был уверен, что они явились за ним и скоро окажутся в пустующем главном нефе, чтобы спокойно разбить там лагерь, ожидая, что он решится их сопровождать. Он не хотел возвращаться с ними в пустыню. Не хотел из века в век блуждать по пустой земле Тикдабри и тихонько шептал им, потому что у него не было сил кричать, чтобы они уходили без него. В результате он проспал три долгих дня. Когда Гасель проснулся, одеяло было пропитано потом и кровью, но она перестала течь, а повязка превратилась в засохшую корку, приставшую к коже. Он попробовал пошевелиться, однако боль оказалась настолько невыносимой, что ему пришлось несколько часов просидеть абсолютно неподвижно, прежде чем собраться с духом и попытаться хотя бы коснуться раны. Позже он с трудом дополз до фляжки, напился воды и снова заснул. Сколько времени он провел между жизнью и смертью, между просветлением и беспамятством, между сном и реальностью, никто не смог бы сказать. Несколько дней, а может и недель. Но когда, наконец, проснулся однажды утром и почувствовал, что дышит полной грудью, не чувствуя боли, и все выглядит так, как оно и есть на самом деле, у него было ощущение, что половина жизни протекла среди этих четырех стен, и он приехал в город уже несколько лет, а то и веков назад. Он с аппетитом поел грецких орехов, фиников, миндаля и выпил последние запасы воды, затем с трудом встал на ноги и, опираясь о стену, сделал несколько шагов. Однако у него закружилась голова, и пришлось вновь опуститься на пол, но Гасель огляделся вокруг, прокричал в полный голос и почувствовал уверенность в том, что Григри смерти больше не дремлет рядом с его ложем. «Может, негритянка кольцом ошиблась?» — подумал он, чувствуя себя счастливым от подобного открытия. «Наверное, в своих снах она увидела меня раненым и сломленным, но не могла себе представить, что я окажусь способным победить смерть». В следующую ночь ему удалось добраться, где пешком, где ползком, до ближайшего фонтана, в котором он с превеликим трудом помылся и сумел-таки снять повязки, которые словно приросли к коже. Спустя 4 дня любой человек, рискнувший сунуться в старую обугленную церковь, пришел бы в ужас, обнаружив там ходячие мощи, длинное шатающееся привидение, которая еле волочила ноги по пустому нефу, преодолевая слабость и тошноту, пытаясь, собрав в кулак всю свою сверхчеловеческую силу воли, удержаться на ногах и вернуться к жизни. Гасель Саях знал, что каждый проделанный им шаг понемногу отдалял его от смерти и понемногу приближал к пустыне, которую он любил. Он провел еще одну долгую неделю, восстанавливая силы, пока у него не осталось никакой еды. Тогда он понял, что настал момент навсегда покинуть свое убежище. Он постирал одежду в фонтане и помылся сам, практически с головы до ног, воспользовавшись темнотой и безлюдьем, а на следующее утро, когда солнце стояло уже высоко, спрятал в кожаную сумку тяжелый револьвер, принадлежавший капитану Калебу Эль-Фаси, и, с сожалением оставив в церкви свою шпагу, винтовку и разодранные гандуры, не торопясь, отправился в обратный путь. Он побывал в старом городе, где наелся до отвала, выпил горячего чаю, крепкого и сладкого, который с силой разогнал кровь по венам, и купил себе новую рубашку голубовато-синего цвета, которая на какое-то мгновение позволила ему ощутить себя счастливым. Подкрепившись, Гасель отправился дальше и на короткое время задержался на лестнице, где его ранили, чтобы рассмотреть следы, оставленные пулями в старых стенах. Когда он снова вышел на широкий проспект, его удивили толпы народа, собравшиеся на тротуаре с той и другой стороны, и когда Гасель хотел перейти через дорогу, направляясь к вокзалу, его остановил полицейский. «Переходить нельзя», — сказал он, — «подожди». «Почему?» «Сейчас проедет президент». Гаселю не надо было оглядываться, чтобы почувствовать, что его вновь сопровождает Григри смерти. «Поди узнай, откуда тот появился или где все это время скрывался». Однако вот он тут как тут вцепился в новую рубашку и тихонько хихикает над Гаселем. Как он мог лелеять глупую надежду на то, что избавился от него? Он забыл о президенте. Забыл о своей клятве убить его, если тот не вернет ему семью. И вот сейчас, когда здание вокзала уже маячило у него перед глазами, и от возвращения в родную пустыню и свой мир его отделяли 100 метров... Судьба, похоже, решила посмеяться над его благими намерениями. Григри смерти сыграл с ним трагическую шутку. И человек, который был началом и концом всех его зол и несчастий, оказался на его пути. Инша-Аллах. Если такова его воля, и он должен выполнить свое обещание и убить его, он его убьет. Потому что он, Гасель Саях, даже будучи благородным имохагом благословенного народа Кельтальгимус, ничего не может поделать против воли небес. Если уж они так распорядились, что именно сегодня, в этот час, его враг снова оказался между ним и жизнью, которую он выбрал, то это наверняка, потому что Всевышний решил, враг должен быть повержен, а он, Гасель Саях, орудие, избранное для его уничтожения. Иншаллах. Проехали два мотоциклиста с включенными сиренами, и почти тотчас же, выше по проспекту, люди начали кричать и аплодировать. Отрешившись от всего вокруг, думая только о своей миссии, Туарег сунул руку в кожаную сумку и нащупал рукоятку револьвера. Новые мотоциклисты, на этот раз целая колонна, появились на повороте. В 10 метрах от них очень медленно ехала большая черная закрытая машина, почти полностью заслонявшая другую, открытую, на заднем сиденье которой какой-то человек поднял руки в знак приветствия. Полицейские сдерживали вопящую и рукоплещущую толпу, а из окон домов женщины и дети бросали цветы и конфетти. Он с силой сжал оружие и стал ждать. Несколько раз пробили вокзальные часы, словно настойчиво приглашая его все забыть, но их отзвуки потонули в вое сирен, криках и аплодисментах. Туарег почувствовал желание заплакать, у него затуманило глаза. Он вслух проклял Григри смерти, и полицейский, который стоял перед ним, раскинув руки, вновь взглянул на него, удивленный услышанной фразой, смысла которой он не понял. Взвод мотоциклистов проехал мимо, заглушив все грохотом своих машин, затем появился большой черный автомобиль, и в этот момент Гасель отшвырнул в сторону большую кожаную сумку, резко оттолкнул полицейского и прыгнул вперед, оказавшись одним махом в 3 метрах от открытой машины с взведенным и готовым выстрелить револьвером. Человек, который отвечал на приветственные крики поднятыми руками, почти в то же мгновение увидел Туарега. На его лице появилось выражение страха, и он выставил ладони вперед, растопырив пальцы, чтобы защититься, издавая при этом крик ужаса. Гасель выстрелил 3 раза, понял, что вторая пуля попала президенту в сердце, взглянул ему в лицо, чтобы убедиться в том, что он его убил, и от изумления застыл, словно громом пораженный. Раздалась автоматная очередь, и Гасель Саях и Мухар, больше известный по прозвищу Охотник, замертво упал навзничь с замешательством, написанным на его лице. Автомобиль резко ускорил ход, завыли сирены, расчищая дорогу к ближайшему госпиталю в тщетной попытке спасти жизнь президента Абдуля Эль-Кибира в знаменательный день его триумфального возвращения к власти. Конец книги. Февраль 2016 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Сергей Кирсанов.